Глава 21. Истина в вине. Клои приложила ладонь ко лбу и обреченно пробормотала. «Тетушка!» Девушка протянула руки к Луне, покровительственно обняла ее за плечи и потащила виновницу переполоха в красную гостиную под пристальными взглядами гостей. «Луна Дормер, леди и джентльмены!» Тоном заправского конферансье объявила подруга Джули. Та уныло плелась за женщинами, украдкой осматривалась по сторонам. Она не забыла, что Бенедикт избрал тетю Клои своей целью, в чем бы она ни заключалась. И почти наверняка притаился где-то в тени шкафчиков, набитых древностями из разных стран. «Но, Машери, сегодня зовите меня миссис Рочестер». Примечание. Нет, моя милая. Луна выскользнула из кольца рук племянницы, сделала нелепый книксон и лукаво улыбнулась присутствующим. Цветастая шаль, украшавшая одно из вельветовых кресел, вмиг оказалась на плечах женщины. В ушах матери Тимоти блестели золотые массивные серьги, а на тонких запястьях звякали многочисленные браслеты, точно у цыганки. «Есть ли среди наших достопочтенных гостей те, кто осмелится узнать свое будущее? Ну, конечно, я имею в виду только девушек, молодых и незамужних». Несколько человек прыснули от смеха. Мисс Дормер удалось не только развеять напряжение, возникшее при ее мистическом появлении, но и увлечь гостей новой игрой. Джули, постаравшись не привлекать к себе внимания гостей, поинтересовалась у Клои. «Это ты тоже спланировала?» Но не успела подруга ответить, из-за бархатной портьеры показался Тимоти, сделанным разочарованием на лице. «Мама!» Цыганкой был мистер Рочестер. Примечание. Мама. «Ты решила увести роль у меня из-под носа?» Парень покачал головой, буравя мать суровым взглядом. Но маленькое представление было прервано приступом икоты, напавшей на кузена Клои. «Просто не могла удержаться, милый!» Ласково улыбнулась ему женщина и попросила дворецкого подать Тимоти воды. Старшее поколение аристократов окружило новоприбывшую и принялось заваливать вопросами и нелепыми комплиментами. «Так рады тебя видеть, дорогая!» — барковала миссис Мортимер. «Выглядишь чудесно!» Старина Прескотт то и дело вытирал лысину платком, твердил, что мисс Дормер легка как перышко, и требовал поделиться секретом ее диеты. Миссис Каннингем же без обиняков живо интересовалась распорядком дня Брайербримской лечебницы и состоянием ее садов. «А вишневое дерево, посаженное моим драгоценным отцом, еще цветет каждую весну?» Клои опустилась на стул и спрятала лицо в ладонях, пользуясь минутой, пока внимание было приковано к Луне. Джулия осторожно присела рядом. «Джейн Эйр?» — спросила она подругу, когда женщина только вошла в комнату и провозгласила, что ее следует называть миссис Рочестер. Джули не сразу уловила литературную отсылку. Лишь после того, как Тимоти напомнил, что по сюжету в цыганку переодевался некий мужчина под этой фамилией, девушка сообразила, что тетя Луна разыгрывала сцену из классического произведения Шарлотты Бронте. Идея принадлежала Тимоти. Кузен хотел таким образом потешить свое самолюбие и вытянуть из юных красавиц их тайные склонности. Клои подняла голову и усмехнулась. Но Луна не могла допустить, чтобы все лавры достались молодому поколению Дормеров. «Холзи здесь. Я его видела», — шепнула Джули, почти не разжимая рта, и смяла на коленях светлый атлас платья. «Ты ведешь себя, как будто мы в дешевом шпионском кино», — хихикнула ее подруга и поманила Стелварда, чтобы он наполнил их бокалы. «Значит, нам остается лишь занять места в первом ряду и поприветствовать разворачивающуюся трагедию овациями». Тетя Луна издала подобие боевого клича, возвела ладони к потолку и воскликнула. «Довольно! Ну же, мадмуазель, решайтесь!» Примечание мадмуазели. «Только этим вечером завеса, скрывающая вашу судьбу, приподнимется!» Женщина закружилась на месте, выискивая в толпе подходящую жертву. «Мисс Эйвери, хотите быть первой?» «Нет? А может, вы?» «Ма петит ами, Кристин?» Примечание «Моя подружка». Кучка аристократов слегка расступилась, открыла проход к креслу, на котором, как истинная леди, с идеальной осанкой сидела мисс Клиффорд. Ни у кого бы и язык не повернулся сказать, что лишь некоторое время назад женщина чуть не лишилась сознания и обмякла без сил на том же самом предмете мягкой мебели. Гостья пролепетала что-то о своем возрасте и предложила попытать счастье более юным претенденткам. «Глупости, мисс Клиффорд!» — отмахнулась гадалка, позвякивая браслетами. «Вы не замужем и еще довольно молоды, чтобы не утратить надежды на воплощение своих желаний. Я знаю, как вы любили моего дорогого брата, но пора бы его отпустить». Вкрадчивым тоном, фразами с намеками, Луна опутывала Кристин невидимыми нитями. «Конечно, я любила Николаса и продолжаю хранить память о наших нежных чувствах. У меня перед глазами всегда вечное напоминание о нем». Женщина поддалась на уловку тети Клои, которая стремилась вывести ее на откровение. «Но я, безусловно, не хочу заявить о том, что поддерживаю слухи о фальшивых похоронах, милая. Мой жених погиб, и это огромная трагедия для всей округи». Лицо, обрамленное темными, спутанными локонами, исказило гримаса. Кристин удалось вытащить из рукава козырь. Все присутствующие знали, что Луна Дормер уже много лет находилась под наблюдением психиатров, потому что подростком она оказалась не в силах принять смерть брата и с пеной у рта доказывала всем, что он жив. Джули вспомнила о записке, которую, убитая горем, сестра оставила в книге Агаты Кристи. Когда она ее нашла, ей и в голову не пришло, что в ней шла речь о беспутном Дормере. Интересно, кого же Луна видела в доме после похорон? Своего брата, живого или мертвого? Или всего лишь галлюцинацию, вызванную бредом? Фотограф дрожащими пальцами щелкнула застежкой на кофре, убрала камеру. Было ясно как день, что ее нынешний знакомый, притворявшийся привидением, был ни при чем, потому что еще не родился. В толпе послышались сочувственные шепотки, но никто не спешил заступиться за Луну. Мисс Клиффорд, достойно перенесшая все невзгоды, была дорогим другом каждой собравшейся на вечеринке семьи, а взбалмошная мать Тимоти порицалась местными задолго до признания ее не вполне психически здоровой. «Трагедия!» — протянула обряженная в цыганский наряд женщина. «Такая же, как и потеря семейством Слай, единственного кормильца, который по невероятному стечению обстоятельств был найден в пруду на территории твоего приюта». «Работник он был, если говорить откровенно, никакой», — улыбнулась толпе Кристин. «И никакой личной привязанности я, разумеется, к разнорабочему не могла испытывать». Луна по девчоночке захихикала. «Глупышка, я не намекаю на то, что у тебя был тайный роман с местным пьяницей. Просто интересуюсь, как так вышло, что ты была последней, кто видел человека перед тем, как тот пропал, и Ты даже не удосужилась помочь его семье или хотя бы навестить их, когда стало известно о его гибели. У Слая 5 детей. Ты знала, Кристин?» В толпе недовольно зашушукались. «Сумасшедшая, что с нее взять? Опять за старое. Какая скука! Она гадать собирается». «Нет, не знала, дорогая. И мне очень стыдно», — опустив веки, пролепетала женщина в ответ. «Я обязательно познакомлюсь с миссис Слай и ее детьми. У меня даже осталось обручальное кольцо усопшего. Надо бы его вернуть. Спасибо, Луна». Джули вдруг вспомнила, как дочь покойного Себа, Сабрина, упоминала Клиффордский приют, точно не раз там была вместе со своими братьями и сестрами. Или Кристин интересовалась детьми, проживавшими в ее заведении не столь рьяно, как она хотела показать окружающим, или сейчас женщина нагло лгала о том, что прежде никогда не встречалась с юными Слаями. «Не за что, мабель ами. А теперь в качестве извинения тебе следует вытянуть карту. Примечание. Моя милая подруга». Тетушка Клои сунула Кристин под нос развернутую веером колоду. Женщина подняла на нее ненавидящий взгляд и наугад выбрала расписанный орнаментом кусочек картона. «Отшельник. Старик, отправляющийся вдаль от своей семьи, в путь, в котором его не ждет ничего, кроме смерти. Есть какие-то мысли?» Вкрадчиво поинтересовалась Луна, а когда женщина недовольно поджала губы и покачала головой, продолжила. «Ну как же? Моя милая Джо мне все рассказала. Ты хотела с ней встретиться, чтобы обсудить возможность отправки твоего папаши в Брайанбримскую лечебницу на пожизненное содержание. Что ж, с этим я могу тебе помочь». Последнее предложение утонуло в возгласах присутствующих. Насколько аристократов не заботила судьба Себа Слая и его семьи, настолько же их волновало отношение единственной дочери к старому Клиффорду, доживавшему в свои последние дни. Неужели Кристин поместит отца в заведение, где ему не будет покоя, где в соседней палате может оказаться такая же помешанная, как Луна Дормер? «Но не будем сегодня об утратах, мезами». «Примечание, мои друзья», — прощебетала местная сумасшедшая, довольная произведенным эффектом. Джули в очередной раз подумала о том, не использует ли тетя Луна свой известный недуг с неким расчетом. «Пусть шампанское льется рекой. Тимоте, мон гарсон, почему не слышно музыки?» «Примечание, мой мальчик». «Живё дансе тут ля нуи». «Я хочу танцевать всю ночь напролет». Мартимер одобрительно зааплодировал, а Джордж Стаффорд, как благородный джентльмен прошлых столетий, склонился перед Луной и предложил ей руку. Та глупо захихикала, схватила парня за запястье и, притянув приятеля сына к себе, закружилась с ним в бешеном танце, лишь отдаленно напоминавшем вальс. Из широких рукавов женщины разлетелось несколько карт, похожих на игральные. Но когда Джулия подобрала одну, что упала к ее ногам, она убедилась, что рисунок отличался от привычных ей изображений королей и дам. Девушка поспешно отложила картинку. Высокую башню, охваченную огнем, попала молния, а двое незадачливых людей пытались спастись от разрушения, выпрыгнув из окон. Почему-то Джулия охватила внезапное беспокойство и предчувствие беды. Она поискала среди гостей знакомые лица. Клои раздавала указания прислуги. Вечеринка должна была продолжаться. В гостиной на первом этаже, куда кузен Тимоти пообещал доставить проигрыватель из спальни дядюшки, повсюду звучали приглашения на первый танец вечера. Старший брат Джеймса Прескотта осмелился подойти к девушке с серьгами-люстрами. Миссис Хоторн властно поманила к себе своего мужа, похожего на неуклюжего медведя, а пара матерей, не особо скрываясь, нашептывала своим юным девочкам советы по очарованию молодого Стаффорда. Джули почувствовала руку на своей талии. «Не будь злюкой, Тезер, потанцуй со мной», — приятно улыбнулся Хью Санлис. Кое-кто бы посчитал его приглашение большой удачей, но только не подруга Клои. «Тебе стоит пригласить кого-нибудь еще», — процедила Джули сквозь зубы и шагнула вслед за гостями, направлявшимися вниз. Санлис поспешил за ней. Девушка не могла понять, с чего вдруг он к ней прицепился. Прежде он обращался с ней как с пустым местом. Деревенщиной, недостойной его внимания. Не сказать, что она была сильно огорчена этим фактом. Но что-то определенно изменилось в доме ее подруги. «Брось, детка!» Запыхавшийся от быстрого спуска по лестнице, Хью схватился за сердце. «Будем считать это знаком примирения. Как ты на это смотришь?» Джули хотела было покачать головой, но вдруг среди танцующих, в центре заранее расчищенной от ковров и мебели гостиной, она заметила Холзи. Парень, как ни в чем не бывало, кружил Дайн Фицкларенс с такой же скоростью, что девушку должно было замутить. Ее жениха, чьи тайны вышли наружу на стенах красной гостиной, нигде не было видно. «Ладно», — ответила Джули и привела Санлиса, ожидавшего отказа, в полное смятение. Она бросила быстрый взгляд на пары, двигавшиеся на импровизированном танцполе, чтобы убедиться, что Бенедикт ей не померещился, и потянула Хью за собой. Лучшего кавалера ей сейчас было не отыскать, а для наблюдения за незаконнорожденным кузеном Клои, готовившим диверсию, предпочтительнее было быть поблизости. В жарко натопленной гостиной стоял удушливый запах цветов, пудры и парфюма. Сопровождающий Джули на минуту отлучился за напитками, предварительно сверкнув нахальной улыбкой. «Хью решил, что сумел обвести меня вокруг пальца», — закатила глаза девушка, когда парень повернулся к ней спиной. Холзи успел уже сменить партнершу. Каким-то магическим образом ему удалось вырвать рыжеволосую красавицу из могучих рук мистера Хоторна. В центр зала выступила Клои, под руку с Тимоти. Они были практически одного роста, с тонкими чертами лиц и глубоко посаженными глазами. Джули, они напомнили фарфоровые фигурки танцоров, которые помещали в музыкальные шкатулки. Из проигрывателя доносилось нежное мурчание французской песни, которую девушка не знала, но была почти убеждена в том, что исполняла ее та же женщина, что записала саундтрек к «Титанику». Хью вернулся к Джули с двумя наполненными пузырящейся жидкостью бокалами, слегка задев Тимоти плечом по пути. Тот смерил нахала смешливым взглядом и продолжил танцевать с сестрой. Они держались на почтительном расстоянии от остальных гостей. «Прошу!» — Санлис протянул девушке бокал, а затем залпом осушил свой. Джули последовала его примеру, о чем, впрочем, тут же пожалела. Запасы приличного шампанского, видимо, подошли к концу, и гостям предложили куда более дешевый напиток, оставивший после себя странное послевкусие. Пара присоединилась к танцующим посреди зала. Хью самодовольно ухмылялся и кружил Джули. Он совершенно не попадал в ритм музыки. Девушка выглянула из-за плеча университетского знакомого, стараясь отыскать Холзи, но наткнулась на презрительно вздернутые брови Клои. «Хью?» — одними губами прошептала подруга. В ответ Джули состроила гримасу, изобразив сумасшедшего, чтобы объяснить, что только помешательство и крайние меры могли толкнуть в объятия Санлиса. «Не видел среди гостей старика Финча». «Клои думает, если папашу не приглашать, так все и впрямь позабудут, что она неурожденная Дормер». Прижав к себе девушку, парень горячо зашептал ей на ухо. «Был бы у меня такой отец». Хью отстранился и закатил глаза к потолку, а затем высунул язык, принял вид повешенного. Джули привыкла к подобным театральным выходкам у Тимоти, но у Санлиса любое действие было колким, как злая насмешка. «Но тебе несказанно повезло с родителями, которые в тебе души не чают», — поддакнула подруга Клои. Она не намеревалась вступать с парнем в перепалку. Она никак не могла отыскать среди перемещавшихся по часовой стрелке пар Бенедикта, который всего несколько минут назад лихо отплясывал с миссис Хоторн, отчего ее бледное напудренное лицо раскраснелось, а прическа пришла в дикий беспорядок. Джули пыталась разобрать знакомые слова, которые пела Силен Дион, чтобы унять охватившее ее волнение. Неужели Холзи вновь ускользнул, и она не успела остановить его? Конечно, в песне было что-то о любви, пламени и, что иронично, танцах. По спине девушки пробежал холодок и замер на пояснице под ладонью Санлиса. Танцующих стало заметно больше, и Джули охватил приступ головокружения. «Где черти носят этого Холзи?» Светлые зеленые глаза смотрели на Джули из-за спины ее партнера по танцу, который опять выдал едкое замечание, на которое она не обратила внимания. Бенедикт в безукоризненно чистой сорочке и простом черном жилете замер перед ней в ожидании. «Позволите?» — наконец произнес он, обращаясь в первую очередь к Санлису, который даже не заметил вторжения. Джули и не думала дожидаться вежливого согласия. Зная Хью, нельзя было на него так просто рассчитывать. И протянула Холзи обе руки. Она не знала, почему так отчаянно нуждалась в том, чтобы найти бастарда блудного Дормера. Не имела ни единого соображения, что она будет делать, когда столкнется с ним лицом к лицу, как сейчас. Джулия спрятала лицо, уткнулась в воротник Бенедикта и прикрыла глаза. «Когда нам стоит ждать явления истинного Дормера народу?» «Чего ты хочешь добиться? Зачем оттягивать неизбежное?» — прошептала Джули, понадеявшись, что мужчина разберет ее тихий голос среди звуков французской мелодии, стука каблуков и смеха гостей. Ее охватила ужасная слабость, ноги дрожали, а сердце выпрыгивало из груди, как и при их первой встрече в столовой Дормерхауса. Ладонь, сжимавшая руку девушки, чуть дрогнула. Вена на мужской шее едва заметно пульсировала, а если бы Джули осмелилась поднять голову, она бы увидела, как Холзи обвел всю комнату взглядом и встретился глазами, так похожими на его собственные с кузиной. На лице Клои отразились внезапное узнавание и испуг. Она сбилась с ритма, и Джордж Стаффорд, с которым она стояла в паре, нечаянно наступил ей на ногу. Незаконорожденный Дормер чуть склонил голову, дав Клое понять, что он знал, кто она и в какой родственной связи они состояли. Сжал Джули крепче и произнес, чтобы услышала только она. «Я просто хочу потанцевать с красивой девушкой». «Эссан Крим?» Примечание. «Это преступление?» У Джули закружилась голова от перемешавшихся в душной в зале запахов. Сладкий аромат парфюма Холзи слился воедино со странными нотами заплесневелых стен Дормерхауса и действовал на девушку раздражающе. Каждый раз, когда она прикрывала глаза и обмикала в руках молодого мужчины, он бил ей в нос и приводил в чувство, точно как нюхательные соли. «Осторожнее с этим пронырой», — прервал их молчание Бенедикт, покосившись на Хью, который застыл у бара и буравил спину Джули пристальным взглядом. «Таким девочкам, как ты, следует держаться подальше от наследников печально известных родов». Подруга Клои обиженно насупилась. Парень слишком много на себя брал. «У меня все под контролем», — процедила Джули сквозь зубы и, как назло, подвернула правую ногу, вызвав у Холзи усмешку. чертовы каблуки. А себя ты тоже относишь к нежелательной для меня компании?» Незаконнорожденный Дормер чуть отстранился от девушки и надавил ладонью между лопаток, вынудив ее грациозно прогнуться в спине. Санлис следил за каждым их движением, крепко стиснув челюсти. Бенедикт залихватски рассмеялся. Ему нравилось дразнить парня, у которого он украл танец с Джули. «Я не типичный плохой парень из кино, Джулс, и не собираюсь играть в недоступность, в жалкой попытке очаровать простушку», — самодовольно объяснил мужчина с некоторым злорадством, заметив негодование девушки. «Но среди присутствующих, боюсь, мы подходим друг другу больше, чем кто-либо еще». «Простушка, значит?» — вскинулась Джули и оттолкнула от себя Холзи. Она почувствовала, как к лицу прилила кровь. План по вытягиванию из сообщника Кристин Клиффорд полезной информации об их дальнейших шагах с треском провалился. Девушка злилась и на Бенедикта, обращавшегося с ней как с девчонкой из лондонских трущоб, и на себя за то, что так и не научилась контролировать эмоции. «Ты о чем-нибудь сожалеешь?» — наивный вопрос сорвался с губ девушки раньше, чем она сумела преподнести его в более изящной форме. «Я доверился не тому человеку, Джули, так же, как и ты, которая сейчас слушает мои излияния. Что ж, если решу исповедаться, я тебя разыщу». Тимоти сменил пластинку в проигрывателе, и толпа, уставшая от медленных танцев, встрепенулась. По комнате распространились бодрые звуки мексиканской музыки. Молодой человек отвесил Джули шутовской поклон и скрылся среди шумных гостей. Мистер Хоторн задел оставленную в одиночестве девушку локтем. Леди Ламли, торопившаяся занять свободное кресло у камина, чтобы передохнуть, оттоптала ей пальцы на ноге. Прежде чем Джули успела сделать то же самое, ее подхватил высокий пожилой мужчина с тонкими усиками в стиле Кларка Гейбла. От нового партнера по танцу несло крепким виски, табаком и сырой землей. В глазах девушки замелькали цветные круги, и ее затошнило. Гости смешались в одну разноцветную массу. Окружающие предметы казались размытыми, как на картинах художников-импрессионистов, которых так любила Клои. Джули попыталась обратиться к постаревшей копии Ретта Батлера из «Унесенных ветром», но почувствовала горечь, подступившую к горлу. Дешевое шампанское явно не пришлось по нраву желудку. Она слабо покачала головой и выскользнула из рук мужчины, чье прикосновение показалось ей ледяным. «Наверное, температура поднялась. Мне срочно нужно на воздух». Джули метнулась к окну, перепугала тесно переплетенных между собой мужчину и женщину. «Мон дьё!» Примечание «Боже мой!» Миниатюрная брюнетка с алой помадой, размазавшейся по лицу, прижала увешанную драгоценностями ладонь к сердцу. «J'avais tellement peur!» Примечание «Я так испугалась!» «Да, я тоже!» «Принял ее за сестру твоего мужа, ту, что вечно следит за нами!» С облегчением прилепетал ее любовник, запыхавшись. Его темные волосы были в беспорядке. Карие, чуть раскосые глаза казались почти черными. Он по-хозяйски привлек женщину к себе и скрылся за дверью, ведущей в ванную комнату. «Вот черт!» — слабым голосом выругалась Джули, ведь именно туда она и направлялась. Ее мутило все больше. Схватившись за спинку ближайшего кресла, она пыталась лихорадочно соображать. Девушка не вынесла бы позора, если бы организм предал ее и решил продемонстрировать все содержимое желудка аристократам, собравшимся в Дормерхаусе. Неуверенная, что сумела бы прорваться сквозь беснующуюся под странную экзотическую музыку толпу, которая будто увеличилась в два раза, Несчастная метнулась в сторону крохотного балкончика, выходящего в сад. Свежий воздух раздувал невесомый тюль. Со стороны пруда доносились кваканье лягушек и стрекот кузнечиков, заглушаемые примитивной мелодией, сравнимой с ритуальными песнопениями африканских племен. Джули не могла различить ни слова. У нее шумело в ушах, а цветные пятна, рисовавшие на небе подобие северного сияния, начали блекнуть. Перевесившись через мраморные перила, девушка опустошила желудок. Черная густая слизь, вырвавшаяся из ее горла, повисла на кровавых лепестках розовых кустов. «Совершенно согласна, милая. От этого общества кого угодно затошнит». С шезлонга послышался проказливый старушечий голос. «Напыщенные идиоты!» Лицо и шею Джули залила краска. Она была уверена, что на балконе никого нет. Она поспешно вытерла рот тыльной стороной ладони и повернулась. Пожилая женщина, возраста леди Ламли, подалась вперед на сиденье, чтобы девушка, нарушившая уединение, смогла ее разглядеть. Ее ноги в турецких туфлях были элегантно скрещены, а на носу красовались солнцезащитные очки, несмотря на поздний час. Джули подумала о голливудских знаменитостях, прятавших свои лица от папарацци за темными стеклами и козырьками кепок. «Извините за беспокойство», — робко обратилась к женщине Джули и набралась храбрости пошутить. «Мне, пожалуй, пора идти. Еще не перед всеми гостями Клои успела опозориться». Аристократка поправила седую челку, спрятала руки в расшитые рукава алого платья и опустила спину на подушки. «Чепуха! Когда, как не в молодости, перебирать с алкоголем? Иди в гостиную, соверши парочку глупостей, о которых будет стыдно вспомнить на утро, но забавно рассказать о них своим подружкам-старушкам за чашкой чая много лет спустя». Она милостиво улыбнулась Джули и сварливо буркнула под нос. «Жаль только розы». Гадая, почему старушка предпочла проводить время в одиночестве, вместо того, чтобы обмениваться сочными сплетнями с кумушками из высшего общества и выставлять своих внучек в наиболее выигрышном свете, Джули покинула балкон и плотнее зашторила тюль. Ее голова чуточку прояснилась, а в животе будто образовалась сосущая из девушки внутренние соки дыра, но ночной воздух взбодрил Джули. Она заметила Бенедикта, склонившегося над карточным столом в окружении молодых юношей, которые не знали блудного Дормера лично, а потому не находили в его присутствии ничего подозрительного. Судя по горке фишек возле его левой руки, незаконному брату Клои сегодня везло. Джордж Стаффорд в распахнутом жилете и с закатанными рукавами рубашки выглядел крайне раздосадованным, а россыпь веснушек казалась еще ярче на побледневшем лице. Холзи жадно затянулся сигаретой. Джули вовремя вспомнила, что хозяйка вечера строго-настрого запретила курить в доме. Потушил ее в тарелке с недоеденным десертом, откинулся на спинку стула и раскрыл карты. Приятель Тимоти ухмыльнулся и показал оппоненту свои, а затем картинным жестом смахнул со лба бисеринки пота. «Да не кипятись, Дормер! Я же просто хотел ее подбодрить!» Лениво тянул слоги Санлис, но глаза его нервно бегали. Кузен Клои схватил его повыше локтя и волочил в сторону Джули. «И ничего умнее не придумал, как подсыпать ей какую-то дрянь?» Тимоти был не на шутку взбешен. Гостья Дормерхауса впервые видела Тимоти в таком состоянии и не сразу сообразила, что речь шла о ней. «Ах ты мерзкий!» — набросилась она на насупившегося, определенно не считавшего себя ни на йоту виноватым, Хью, как вдруг заметила Холзи в противоположной стороне, которую облюбовали игроки в покер. Парень, что-то горячо доказывал Клое, замерший с невозмутимым видом и стальным блеском в глазах. «Как он оказался около нее так быстро?» — тихо спросила Джулия, никому, в частности, не обращаясь. Она обернулась к картежникам, но наблюдавшие за игрой гости окружили стол плотным кольцом, скрыв сидевших за ним четверых людей. Тогда она перевела взгляд обратно, чтобы успеть заметить, как Бенедикт запечатлел на тыльной стороне ладони кузины небрежный поцелуй и зашагал сквозь толпу в сторону холла. Клоя обняла себя за хрупкие плечи, не то в попытке согреться, не то инстинктивно защититься. Джули покрутила головой налево и направо и не обнаружила в гостиной мисс Клиффорд. Судя по поведению Клои, Холзи сказал ей что-то, что ее ужасно расстроило. Неужели настал кульминационный момент всего вечера, и истинный наследник Дормерхауса сейчас вернется в гостиную под ручку со своей мнимой матерью? Покинувший карточный стол, Джордж Стаффорд с иронией продемонстрировал Джулли и двум молодым людям заметно потончавший бумажник. «Больше в окрестностях Дормерхауса я не играю», — зарекся парень, который хоть и потерял солидную сумму, больше расстроился из-за самого факта проигрыша, чем из-за утраты 500 фунтов. «Атмосфера здесь какая-то неудачливая». «Повезет в любви», — хмыкнул Санлис и легонько толкнул Тимоти локтем. Но тот не оценил шутливого настроя Хью, смерил его презрительным взглядом и обратился к приятелю. «И кому же ты продул на этот раз?» Джордж на мгновение задумался, а затем неопределенно пожал плечами. «А черт его знает! Он сам не представился, а я и не додумался спросить у прохвоста его имя. Вы его видели? Он еще отирался подле мисс Клиффорд в красной гостиной». Почему-то Джули была совершенно не удивлена, что именно Холзи обанкротил каждого из гостей, севших с ним за один стол. Видимо, ему было мало демонстрации своих прав на поместье. Ему еще потребовалось унизить собравшихся в Дормерхаусе аристократов, в чей круг он, если и был вхож, то только благодаря протекции своей покровительницы, а не по праву рождения. «А где же сама мисс Клиффорд?» — подала голос Джули. Стаффорд с готовностью ответил ей, но его объяснение мало что дало. «Она вышла куда-то с дворецким. Кажется, к ней приехала какая-то девушка из Хейтвудса что-то обсудить по поводу приюта». «Не приюта, а психушки, в которой имеет честь проживать любезная матушка нашего дорогого Дормера». Неожиданно для всех Хью поразил собравшихся в кружок молодых людей своей осведомленностью. Его колкости, напротив, никого не удивили. «Мисс Клиффорд собирается сдать своего старикана на полный пансион. Это же твоя мать пригласила свою сиделку, чтобы просветила Кристин, как у них там дела обстоят». По округлившимся глазам Тимоти было ясно, что тот был не посвящен в этот план, как и в срыв приготовленного им представления, вдохновленного романом Шарлотты Бронте. Сегодняшним вечером опасаться стоило не только главы детского приюта и ее бывшего воспитанника. Луна Дормер тоже вела свою тайную игру. Кузен Клои извинился перед молодыми людьми и кивком указал Джули следовать за собой. «И куда же она опять спряталась? Эта женщина знает все укромные места в доме лучше любого призрака». Парень пытался вращать головой на манер совы. Подруга его кузины догадалась, что Тимоти искал в зале свою мать. «Что мама замыслила? Зачем притащила несчастную сюда?» «Кого?» — поинтересовалась приблизившаяся к ним Клои, с любопытством переводя красные воспаленные глаза с одного встревоженного лица на другое. «Джо Ллойд в доме», констатировал ее брат. И только после этого Джули сообразила, с кем именно искала встречи Кристин Клиффорд. Она и забыла, что помимо прочего незаконорожденного дочь блудного Дормера была медсестрой в Брайан-Бримской лечебнице, приставленной смотреть за матерью Тимоти. «Вот черт!» — выругалась Клоя, и ее подруга была как никогда с ней солидарна.